Глава 6. Ульяна. Усаживаясь вечером за столик на террасе, Ульяна собой буквально гордилась. Готов контент на целых 3 дня вперед. Осталось продумать еще 27. Какие мелочи, ну что, не сможет, что ли? Мимо опять пронесся мотоцикл. Со стороны дороги пахнуло привычными каждому жителю мегаполиса запахами. Слева, за забором, слышались голоса и потянуло дымком. Соседи собирались жарить шашлык. А справа на участке стояла тишина. Эти соседи наведывались редко. Посмеиваясь, Ульяна отправила несколько фото подруге. Реакция не заставила себя долго ждать. Оля долго и громко возмущалась, какая у нее подруга — редиска. Дразнится, прекрасно зная, как Оля любит ее стряпню. «Вкусно тебе было?» — вопрошала подруга. «Очень», — честно призналась Ульяна. Включился автополив газона и сразу потянуло прохладой. А Ульяна в который раз порадовалась за подругу. Они с мужем так подходят друг другу. Оба хорошие, работящие и веселые. Дачка — это у них просто райское местечко. Но сколько сил вложили. Ужас какой-то. Закончив ужинать, Ульяна налила чаю, добавила туда мед и переползла на качели. Нужно идти за ноутбуком, чтобы обработать фото, сделать коллажи и закинуть посты на таймер. Но было лень. Со стороны соседи потянуло шашлыком, и Ульяна повела носом. И плотно поела уже, больше просто не влезет. А все равно так захотелось хоть кусочек. «Завтра тоже на мангале что-нибудь пожарю», — пообещала себе. Для полного счастья не хватало только подруги с ее семейством, чтобы было кому есть все ею наготовленное. Но ничего, к их приезду пир закатит. Ульяна лениво качалась на качелях, укрывшись пледом. Строила планы на завтра. Газон вот покосить нужно. Этот газон — большая гордость Олькиного мужа. Он там целую страницу указаний прислал, как ухаживать за травой. Еще нужно помидоры завершковать, а то до отъезда не успели. В шутку это называется посносить помидором бошки. Пасынки милостливо разрешено не убирать. Уже так не нарастут, осень. Огурцы, как совсем зачахнут, нужно будет выдернуть и сложить в специальное место, чтобы позже сжечь. Кстати, о сжечь. Есть красивая резная костровая чаша. У живого огня приятнее сидеть. А я про зефирки, которые можно пожарить, забыла, — пробормотала Ульяна. Так вот собиралась, растяпа. Но за одними зефирками в город не поедешь, так что придется отложить. А вот написание постов откладывать некуда. Пришлось вставать и идти за ноутбуком. Поработать Ульяна решила прямо с качели. Хоть несколько вечеров будет делать вид, что она настоящий блогер и фрилансер. Немного подумав, Ульяна начала набирать текст. «Дорогие мои, как вы уже знаете, кафе закрылось. На это повлиять я никак не могла. Причины серьезные, полная реконструкция здания. К сожалению, подыскать другое место пока не получилось, поэтому я решила уйти в творческий отпуск. А так как без дела сидеть не умею, буду активно вести свой кулинарный блог. Через 2 недели настанет осень, но ее дыхание чувствуется уже сейчас. Вы спросите, как это связано? А я отвечу — вкусными блюдами и ароматным чаем. Я объявляю неделю оладушек — пышных, вкусных, самых разных, и кабачковый месяц. Шутки и мемы принимаются. Вспомним старые добрые рецепты, проверенные временем, и попробуем придумать что-нибудь новенькое». Набрав вступление, перечитала его пару раз, выискивая опечатки и проверяя, чтобы не сболтнуть ничего лишнего. Бывший отслеживает этот блог и сразу догадается, что она укатила в Осиновку. И фото специально делала так, чтобы в кадр ничего опознавательного не зацепить. Но все, если завтра пост выйдет с таким вступлением, назад пути не будет, напомнила себе Ульяна. Но, в принципе, должна справиться, 3 блюда из кабачков уже у нее есть. Икру сделает обязательно, а еще кетчуп, кабачковое и варенье. О, да, восхитительно золотистое варенье с дынным вкусом. Зря, что ли, лимоны привезла. Никто из знакомых, пробовавших его первый раз, так и не догадался, из чего оно. О, а про кабачковые вафли я что-то забыла. Ульяна сразу внесла их в меню. Приготовила фото, рецепты и загрузила посты. Вот теперь можно и спать идти. Да и замерзла немного. Но, проходя через кухню, увидела дегидратор, пошла проверять, как высохли яблоки. Ммм, одобрительно замычала, хрустнув яблочной чипсиной. «Завтра уберу». Прошлась по дому, гася свет и запирая двери. На улице свет работал от автоматики. Умывшись, легла в постель. Из приоткрытого окна задувал прохладный свежий воздух. Соседи шумели, но не очень сильно. Пригревшись под одеялом, Ульяна быстро уснула. Хороший день был. Даже Никитка не объявился ни разу. Может, осознал и готовится стать отцом? Второе утро в Осиновке тоже началось хорошо. Пока она собиралась вставать, петухи охрипли орать. Сегодня по плану покос, потом пойдет копать картошку. Молоденькая картошечка, да сваренная в масле, с чесноком и укропом. Божественно. Селедки вот только нет, или скумбрии. Ну да ладно, что-нибудь придумает. А пока приготовить завтрак, не оладьи. Посмотреть, как вышел пост, и идти косить. Ульяна включила музыку и отправилась начинать свое утро. Зарядки. Этого правила она собиралась придерживаться, потом кофе. Попивая кофе, смотрела свою ленту. Под постом порадовало количество реакций и сообщений. Вот и хорошо. Нужно поддерживать интерес. А теперь косить. Повязав бандану, Ульяна пошла в сарай за газонокосилкой. Она обожала запах свежескошенной травы. Свежескошенная трава пахнет арбузом, свежо и приятно. В сарае был образцовый порядок. И как у них только получается? Ульяна оглядела полки, аккуратно заставленные всяким разным. Инструментами можно было обеспечить целую строительную бригаду. Да что там? В углу даже небольшая бетономешалка стояла. Но Ульяну интересовала только газонокосилка. Остальным она пользоваться и не умела. Выкатив зверь машину на поле, завела ее и медленно покатила вдоль дорожки. Главное — идти плавно. Шумит электрическая зверюга не очень громко и бензином не воняет. Сделав кружок и отнеся первую партию травы на специально отведенное место, прихватила и телефон, сделала селфи и отправила отчет подруге. Вот пусть знает, что она тут не только на качельке валяется. «Девушка, девушка, девушка!» Крики раздавались от соседнего забора, где полночи гуляла компания. «Да?» Ульяна вежливо улыбнулась, заглушив газонокосилку. Над забором была видна голова хмурого мужика. «Девушка, обязательно шуметь с утра!» — проворчал он, не забыв пройти взглядом по фигурке Ульяны. «Вообще-то уже обед», — обрадовала его Ульяна. «Разрешено проводить шумные работы. Я же ничего не сказала, когда вы ночью шумили». «Такая красивая, а такая стервоза», — покачал головой мужик. «Оль, ты? Мы вчера чуток отмечали». Над забором появилась женская голова. «О, а Оля где?» «Скоро приедет», — уклончиво ответила Ульяна. «Пока я тут поживу». «Может, вам помочь?» Мужчина попытался улыбнуться. «Я тебе сейчас сама помогу», — рыкнула женщина, отвешивая ему подзатыльник. «Иди давай, не мешай». Мужчина тут же скрылся, только из-за забора доносились обрывки разгорающегося скандала. «Ты куда пялился? Лыжи уже намылил, помощничек». «Зай, ну, я чисто так», — бубнил мужчина. «Чё ты вообще попёрся? Ещё раз увижу возле забора, я тебе», — грозно произнесла женщина. Что она там, услышать уже не получилось. Но явно ничего хорошего. «Пу-пу-пу», — пробормотала Ульяна, опять запуская газонокосилку. Только итальянских страстей ей ещё не хватало. Впереди выходные, и если компания и уедет, то в воскресенье. Но больше никто не высунулся, голоса были слышны, а к ней никто не зашел. На что Ульяна совершенно не обиделась. «Фух!» — утерла пот со лба подолом своей футболки. Косить закончила, и вся взмокла. Жарковато и даже как-то влажно. Откатила газонокосилку в сарай, поставила аккумулятор на зарядку. Прихватив пластиковые ведра, пошла собирать урожай. Ободрала все спелые помидоры, выдернула кусты, на которых остались только цветы и мелкая зависть. Все равно не успеет уже даже подрасти. Остальным кустам, где еще был шанс, отрезала макушки. Собрала немного огурцов, ну, может, недельку-две в теплице это еще все протянет, но точно не больше. И надо не забыть ее уже на ночь закрывать. Сорвала подросшие кабачки. Этих только оставь без присмотра на 2 дня, все, вымахают как бревна. Парочка баклажанов пойдет врагу. Тыкву бы одну сорвать попробовать, но пока не решилась. Вот как раз через неделю-другую можно будет. В общем, переделала в огороде уйму дел. А еще ее ждали яблоки. Ульяна нашла в сарае стремянку, поставила возле яблони и полезла собирать. С высоты неплохо были видны соседские участки. Компания сидела в беседке, а один из мужчин стоял около мангала. Она тоже собиралась что-нибудь приготовить на мангале, но уже не сегодня. Вздохнула, потянувшись за очередным яблоком. Нужно приготовить два вида пастилы, обычную и белую. Сорвав следующее яблоко, Ульяна протерла его об футболку и уселась на стремянке. «Красота!» Она смотрела в сторону поля и лесочков. «Надо на речку сходить». Второй соседский участок интереса не представлял. Кое-как покошенный, грядки давно не полоты, домик последний раз ремонтировался наверняка очень давно. Дохрустев яблоко, ловко кинула огрызок в компостную кучу. «Остальное соберу завтра». Ульяна слезла со стремянки, от соседей опять потянула шашлычком, и желудок напомнил, что был только завтрак. И то один. Овощное рагу, конечно, с кабачками пополнило будущий контент. Пока оно тушилось, Ульяна накрутила острых рулетиков с помидорами, зеленью и чесночно-сметанной заправкой. «Я этих кабачков лет на пять вперед наемся», — усмехнулась она, делая фото для блога. Но раз дала обещание, нужно выполнять. Там, под постом, ее уже активно поддерживают. Похоже, там уже в комментах случился стихийный кабачковый челлендж. Так что только вперед. Ударим яблоками по кабачкам. Ульяна взялась за нож. Одна пастила будет из приваренного пюре, а вторая — из запеченных яблок. Блендер и дегидратор сильно упрощали процесс, потому что сушить в духовке не очень удобно, а на солнце так и вообще почти нереально. Слишком многое зависит от погоды, а уже осень подкрадывается на мягких лапах. С пастилой Ульяна провозилась до вечера, пока весь процесс красиво отсняла, пока убралась, а завтра еще отснять результат. И никаких кабачков на ужин, — решительно заявила. Завтра сделаю фаршированные лодочки и фаршированные кабачковые оладья. Надо же было ввязаться, — она покачала головой. Интересно, тыквы уже можно собирать? Мне нужны тыквенные оладья. О, еще же капустные и картофельные. Ну и что, что это драники? Что же взять 7-м рецептом? Ульяна задумалась. Можно было схитрить и смешать, например, яблоко и тыкву. Она потянулась к бананам. Купила в этот раз очень удачные, прям очень сладкие. Надломив с ножки, начала чистить, и тут ее осенило. Панкейки же, банановые. Чем не оладьи?